статическом состоянии. Наступил подходящий момент для обзора истекших событий. Гитлер информировал командующих, что целью совещания являлось дать им представление об образе его мыслей и сообщить им о его решениях. Он затем сделал обзор политических задач, начиная с 1919 года, напомнил о выходе Германии из Лиги наций, об уходе с конференции по разоружению, о приказе о перевооружении, о введении обязательной воинской повинности, о ремилитаризации Рейнской области, захвате Австрии и операции против Чехословакии. Он заявил: «Через год пришла очередь Австрии. Этот шаг тоже рассматривался как сомнительный. Он принес с собой значительное усиление империи. Следующим шагом была Богемия, Моравия и Польша. Прежде всего, надо было закончить строительство укреплений на Западе. Невозможно было достигнуть этой цели одним усилием. Для меня было ясно с самого начала, что я не могу довольствоваться судетской территорией, принадлежавшей ранее Германии. Это было только частичное решение. Тогда было принято решение вступить в Богемию. Затем последовало создание протектората, и тем самым была создана основа для действий против Польши. Но в то же время мне было еще не совсем ясно, должен ли я выступить сначала на Востоке, а потом на Западе, или наоборот. В основном я создал вооруженные силы не для того, чтобы не наносить удары. Решение нанести удар всегда существовало во мне. Рано или поздно я хотел разрешить эту проблему. По необходимости было решено, что сначала будет произведено нападение на Востоке». Это сообщение, в котором приводится обзор прошедших событий, и вновь подтверждаются агрессивные намерения, существовавшие с самого начала, не оставляют никаких сомнений относительно характера операций против Австрии и Чехословакии и войны против Польши. Потому что эти операции были проведены в соответствии с планом, и характер этого плана должен быть теперь рассмотрен несколько более подробно. На совещании 23 ноября 1939 года Гитлер оглядывается на уже завершенные мероприятия. На более ранних совещаниях, которые будут рассмотрены нами теперь, он смотрел вперед и раскрывал перед своими сообщниками новые планы. Весьма поучительно сравнить эти совещания. На совещании, состоявшемся в Берлине в имперской канцелярии 5 ноября 1937 года, присутствовал подполковник Хосбах, личный адъютант Гитлера, который составил подробную запись совещания, датировав ее 10 ноября 1937 года, и подписал ее. На совещании присутствовали Гитлер, подсудимый Геринг, как главнокомандующий военно-воздушными силами, фон Нейрет, как имперский министр иностранных дел, и Редер, как главнокомандующий военно-морским флотом, а также генерал фон Бломберг, военный министр, и генерал фон Фрич, главнокомандующий сухопутными силами. Гитлер начал с заявления о том, что тема совещания является настолько важной, что в других государствах она была бы подвергнута обсуждению на заседании кабинета. Затем он заявил, что содержание его речи является результатом его долгих размышлений и его опыта за 4,5 года пребывания в правительстве. Он требовал считать заявление, которое он собирался сделать, его последней волей и завещанием на случай его смерти. Лейтмотивом выступления Гитлера явился вопрос о жизненном пространстве. Причем он рассматривал несколько возможных решений лишь с тем, чтобы отклонять их. Затем он заявил, что захват жизненного пространства на европейском континенте является поэтому необходимым, и изложил свои мысли следующим образом. «Речь идет не о захвате народов, а о захвате пространства, пригодного для сельского хозяйства. Будет также рациональнее искать территории, производящие сырье в Европе в непосредственной близости к империи, а не за океаном. И это решение должно быть проведено в жизнь одним или двумя поколениями».